Море было спокойное, ярко-бирюзовое. Лена замерла от восторга и тут же бросилась в воду. Как ей показалось, вода стала теплее. Она даже немного сплавала вглубь. Слава лежала на полотенце, поблескивая кремом от загара и вытянув руки по швам. Лена, радостно фыркая, вытиралась полотенцем. «Не брызгай, холодно», — недовольно сказала Слава. «Не в духе», — подумала Лена и подвинула свое полотенце в сторону. «Кремом намажься», — напомнила Слава. «А то прилетишь в Москву, как чучело». И опять замолчала. «Ты не в духе?» — наконец осмелилась спросить Лена. «Плохо спала?» «Я всегда сплю отлично», — отрезала Слава, «невзирая на обстоятельства. Должно же мне было что-то достаться от моей прелестной бабули. Например, крепкие нервы». Лена вздохнула и легла на спину, подставив лицо солнцу. Она подумала о том, что, в принципе, ей вполне хватило этих 5 дней, хотя оказалось, что это ужасно мало. И еще подумала о том, что жутко соскучилась по своим, по детям и мужу. И вдруг вспомнила, что надо купить всем подарки. За границей все-таки. Всем будет приятно. А с этим она без Славы не справится. «Спишь?» — тихо спросила она Славу. «Нет», — ответила та. «Ночью выспалась». «Слушай, мне как-то неудобно», — начала мямлить Лена. «Ну, в общем, я бы хотела съездить в какой-нибудь магазин неподалеку, сувениры купить своим, если можно, конечно». Слава приподнялась на локте. «Я уже об этом думала. Что-то засиделись мы с тобой, подруга. Так что обедать поедем в город, и там заодно все и купим. Не в аэропорту же подарки покупать, там цены бешеные». «Ой», — вспомнила Лена, «мне ведь на работу надо духи купить, директрисе». «Это можно в дьюти-фри», — разрешила Слава. «По деньгам тоже, и качество, скорее всего, нормальное». Лена еще раз залезла в воду и стала звать Славу, но та так и не решилась. Сказала, что приедет сюда, скорее всего, еще в августе. Тогда и накупается. Теперь Лена торопила Славу уйти с пляжа. Ей скорее хотелось в город, посмотреть окрестности и, конечно, пошататься по магазинам. Дома наспех схватили по бутерброду, переоделись и, наконец, двинулись. До города было около часа, и дорога шла вдоль моря. Слава рассказывала, что природа на Кипре довольно скудная, хотя есть и живописные места. Зато чудесный климат. Купальный сезон вплоть до середины ноября, и прекрасные местные жители. Спокойные, уравновешенные и совершенно ненавязчивые. Не сравнить ни с Испанией, ни уж тем более с Турцией. Так что английское влияние не прошло даром. Слава повеселела, у нее явно поднялось настроение. Да, Лена ее и не осуждала. Почти неделю с абсолютно посторонним и чужим человеком в своем, между прочим, доме. Ей это надо. Так что спасибо за одолжение. Лена привыкла всех и всегда оправдывать, а здесь и оправдывать было нечего. Слава была вполне доброжелательна и гостеприимна, а на плохое настроение каждый имеет право. Городок был уютный, с длиннющей набережной, усыпанной отелями. Припарковали машину и пошли по магазинчикам. В сувенирных лавках почти одно и то же. Слава попросила Лену перечислить всех, кому полагалось купить подарки, и кивнула. «Ясно». В лавочке купили медный кувшин, современный, конечно, для интерьера и на память, — сказала Слава. Дочке — набор ракушек, сыну — футбольную майку, мужу — зажигалку с надписью «Кипр», коллегам-учительницам — пепельницы и кухонные полотенца, тоже, естественно, с местным логотипом. «С сувенирами закончили», — строго сказала Слава. и они поехали в универмаг. Огромный, в 4 этажа. «Теперь по делу», — скомандовала Слава. Купили поло мужу, ярко-голубую, под джинсы. Джинсы сыну, юбку с оборками и розовым кружевом дочке. Слава сказала, что кружево и оборки — последний писк. Лена кивала, как болванчик, и шла за Славой, словно привязанная. «А маме?» — спросила Слава. Лена объяснила, что родители уже 8 лет живут в глухой деревне, от Москвы почти 500 верст. Сдают квартиру в городе, построили хороший, крепкий и теплый дом, живут и радуются жизни. Впрочем, это вполне в их духе. Так что тряпки им вряд ли нужны. Слава предложила купить им настенные часы в морском стиле. Канаты, якоря. «Как здорово!» — искренне восхитилась Лена. «У тебя глаз алмаз, и даже лучше!» Она была искренне благодарна Славе. «Жизненный опыт», — объяснила та и деловито поинтересовалась. «Ну, вроде всех окучили. Про тебя я не забыла. Но это будет потом. Сюрприз!» Лена замахала руками. «Что ты, мне ничего не надо!» «Ага, сейчас!» — отозвалась Слава. «Ой!» — вскрикнула Лена. «А про свекровь я забыла!» Она так разнервничалась, что лицо пошло красными пятнами. «А этой-то за что?» — удивилась Слава. «С детьми твоими она вроде не сидит. Даже пожрать приготовить не приехала. Гнобила тебя всю жизнь. А ты ей подарки?» Слава разозлилась не на шутку. «Да, видно, тебя только могила исправит. И то сомневаюсь». Она хмыкнула и отвернулась. Лена начала оправдываться, мямлила. «Ну, ты понимаешь, обиды и все прочее. Сережа не поймет, все-таки его мать. Дело твое», — сурово оборвала ее Слава. «Только меня к этому не привлекай. Противно». «Ну что ты завелась?» — удивилась Лена. «Что тебе-то она плохого сделала? Да и вообще она ничего, бывает хуже». Слава махнула рукой и пошла вперед, бросив на ходу. «Я покурю на улице». Лена присела на кушетку, открыла кошелек и приятно удивилась. Денег еще оставалось прилично. Она сама этого не ожидала. Еще немного посидела, перевела дух и почувствовала, что эти минуты одиночества ей, оказывается, были жизненно необходимы. Все-таки Славин диктат был хоть и справедлив, но, скажем прямо, чересчур навязчив. Она зашла в обувной отдел и, долго не раздумывая, купила свекрови домашние тапочки. Вполне симпатичные, вязаные, отделанные искусственным мехом. С души словно камень упал. Слава ждала ее на улице. «Ну что, обедать?» — спросила она. Лена кивнула. И вправду очень хотелось есть. Да и просто присесть, выпить воды и отдохнуть. Сели в машину и поехали вдоль моря. Цивилизованные пляжи постепенно заканчивались, и началась более узкая полоса пляжей диких. Слава притормозила у скромного ресторанчика с пластмассовыми столами, такими же стульями и матерчатым красным тентом. На столах лежали красно-белые клетчатые скатерти. На полу, на старой, местами треснутой и отколотой плитке, сидело целое семейство довольных и явно не голодных котов. Из-за стойки вышел полный и лысый мужчина и, вытянув руки и улыбаясь во весь щербатый рот, направился к Славе. Они обнялись и расцеловались. «Это Андреас, мой старый друг», — представила она толстяка. «У него лучшая рыбная таверна на побережье. Сюда ходят только местные, ну и русские, разумеется, те, которые тоже из местных». Они сели за столик, и Андреас принес им по бокалу холодного белого вина. У него и вино хорошее. Недорогое, но вполне качественное. А в вине я, поверь, разбираюсь», — сказала Слава и с удовольствием сделала большой глоток. «Больше не буду. За рулем. А ты пей, наслаждайся». Из кухни вышла высокая крупная женщина в белом переднике и косынке на голове. Она подошла к их столику, и они со Славой обнялись и расцеловались. «Зоя», — представила женщину Слава, — «жена хозяина. Они тут работают вдвоем. Раньше помогали сын с невесткой, но потом они уехали в Грецию. У жены сына там родня. И открыли в Салониках меховой магазин. Дела идут неплохо. Андреас с Зоей ездят к ним на зимние месяцы помогать с внуками. Таверна же летняя». «А что, у нас не берут заказ?» — удивилась Лена. Слава рассмеялась. «Они лучше нас все знают. Ты не волнуйся. Подадут все лучшее и вкусное. А пока отдыхай. Расслабляйся». Минут через 10 к ним подошел хозяин с огромным подносом. На подносе стояло множество небольших тарелочек. Он расставил все на столе и поклонился. «Это мизе», — объяснила Слава. «Куча разнообразных закусок. Рыба жареная, соленая, креветки, каракатицы, осьминожки, устрицы, кальмары, рыбная икра и паштет, местные маринованные травки, луковые кольца. Наесться можно одним этим, но это, так сказать, вступление, прелюдия. Основное блюдо потом. Только ты не пугайся. Вкуснота такая, что все осилим. Проверено». И они принялись за трапезу. Вкусно было так, что Лена, небольшая гурманка, постановала от наслаждения. Андреас стоял за стойкой и улыбался. Незаметно Лена осилила бутылку вина. Наелись так, что откинулись в изнеможении на стульях. Говорить ни о чем не хотелось. Хотелось просто молчать и смотреть на море. Примерно через полчаса, дав им немного прийти в себя, Андреас принес блюдо с мелкой жареной рыбой. «Барабулька», — объяснила Слава. «Вкуснее рыбы нет». Рыба и вправду была восхитительная. С плотной корочкой, и нежная, и сочная внутри. «Сказка», — оценила Лена. «А я и не представляла, что от еды можно получать такое удовольствие». Слава усмехнулась. «Удовольствие можно получать от очень многого. В том числе и от совершенно простых вещей. Только нужно уметь это делать. Тогда будет не жизнь, а жизнь». Лена погрустнела. «Да, ты права. Но ведь не у всех это получается. Нужен, видимо, природный дар. Это самая большая жизненная наука», — поправила ее Слава. «И еще всего ничего. Оптимизм и немного денег». Обе рассмеялись. Потом они выпили по маленькой чашечке крепчайшего кофе. Слава сказала, что они называют это кофе по-кипрски, хотя, конечно, это обычный, сваренный на песке турецкий кофе. Но обо всем, что связано с турками, здесь стараются не говорить. «Послушай», — тихо сказала Лена, — «пожалуйста, послушай меня». Слава удивленно вскинула брови. «Позволь мне заплатить», — продолжала Лена. «Пожалуйста. Ты и так столько для меня сделала. Близкие люди столько не делают. Позволь здесь заплатить мне». «Да, пожалуйста. Ради бога», — пожала плечами Слава. «Делов-то. И еще совет. Ты вообще-то относись ко всему полегче. Без пафоса. Или хотя бы старайся». «Попробую», — пообещала Лена. Счет за ужин оказался просто смехотворным, даже по Лениным малым возможностям. И это здорово прибавило настроение. Они расцеловались с хозяевами и сели в машину. «Домой?» — спросила Лена. «Ну уж нет. — улыбнулась Слава. «Я тебя еще помучаю. Если ты, конечно, не возражаешь». Лена рассмеялась и кивнула. Они выехали из города и стали подниматься в горы. «Есть такая деревушка в горах», — начала Слава. «Там уже несколько веков занимаются только серебром и плетением кружев. Красота такая, оторваться невозможно. А природа? А дворики какие? Сама увидишь. Серебро копеечное, изделия сказочные. Даже если ничего не покупать, все равно увидеть это место — сказка. Моя любимая деревня на Кипре. Левкара называется». Минут через 40 приехали. Припарковались на небольшой стоянке. Слава объяснила, что летом здесь, конечно, море туристов. Понятно, что деревня за их счет выживает. Но сейчас, слава богу, пусто. Не сезон. Они двинулись по узким, мощенным булыжником улицам. Деревня стояла на высокой горе, и снизу открывался дивный пейзаж. Ленты нешироких дорог, вкрапления зеленых островков леса и каменистые пустоши, заросшие яркими пятнами цветущих маков. Действительно, почти в каждом доме располагался серебряный магазинчик или ловчонка. На веревках, сколотые прищепками, висели кружевные скатерти и салфетки, кремовые, бежевые и кипенно-белые, с голубыми, розовыми и зелеными цветами, на огромные столы и совсем маленькие столики, наволочки на подушке, в кружевах и ришелье, а еще передники и блузки, и зонтики от солнца. От всего этого невозможно было отвести глаз. В маленьких двориках сидели старушки в черных платьях. Тут же, в окнах серебряных ловчонок, сидели мастера и что-то творили, стучали, выгибали, выпрямляли, словом, работали. Можно было встать рядом и понаблюдать за процессом. Женщины, сидя на низких скамеечках, вышивали салфетки. В общем, деревня жила своей трудовой жизнью. По улицам носились детишки, и из окон вкусно пахло едой. Лене казалось, что она попала в какую-то старую сказку. Слава завела ее в магазинчик. «Скатерти, я думаю, тебе ни к чему, а вот с серебром пойдем разбираться», — сказала она. Лена растерялась. «Что ты, мне ничего не надо. И вообще, я на это, честно говоря, не рассчитывала». «Идем». Слава крепко и решительно взяла ее за руку. «Носишь какое-то дерьмо советское в ушах, а здесь такая красота!» «Это мне Сережа на свадьбу подарил», — обиделась Лена. «Ага, Сережа», — усмехнулась Слава. «Оно и видно. И, наверное, не без помощи своей мамаши выбирал, не сомневаюсь». Лена вздохнула и растерянно пожала плечами. У прилавка она замерла. «Какая красота!» Как можно выбрать что-то одно? Да просто невозможно. Хочется всего и сразу. Слава, глядя на Ленина потерянное лицо, улыбнулась. Выбирали долго, около часа. Выбрали серьги, чернёные, кружевного плетения, с маленькой бирюзинкой посередине. Слава одобрила. «Здорово!» И добавила. «А теперь кольцо». «Что ты?» — замахала руками Лена. «Кольцо я уже не потяну». «Спокойно», — ответила Слава. «Только не суетись. Торговаться будем потом». «Я не умею», — растерялась Лена. «А на тебя никто и не рассчитывает», — тяжело вздохнула Слава. Кольцо тоже нашлось. Правда, оказалось на размер мало. «Это они сделают за 5 минут», — объяснила Слава. «А теперь самое главное. Будем торговаться. Ты не мешай. Просто стой рядом со скорбным лицом 40-летней обесчещенной девственницы. Можешь трагически смахнуть набежавшую слезу». И Слава начала торговаться. Она делала большие глаза, саркастически усмехалась, швыряла серьги на прилавок, потом опять брала их в руки и с холодной усмешкой разглядывала, потом снова швыряла. Хозяйка лавки возмущалась, обижалась, пару раз уходила в подсобку, взвешивала украшения на весах, подносила их к Славиному носу вплотную. Слава усмехалась и презрительно вскидывала голову. «Пойдем», — она дернула Лену за руку. «А как же...» — Лена растерянно оглянулась на хозяйку. «Идем», — прошипела Слава. Они уже почти вышли на улицу, как их окликнула хозяйка. Слава медленно развернулась и, не спеша, с достоинством вернулась к прилавку. Хозяйка махнула рукой и стала упаковывать украшения в блестящий подарочный пакетик. Потом она на калькуляторе обозначила сумму. Лена еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Весь гарнитур ей продавали по первоначальной цене серёг. Хозяйка покопалась в своем хозяйстве и выложила перед Леной кулон на тонкой цепочке, такой же, как серьги и кольцо, с маленьким голубым камешком в центре. Хозяйка нажала на кнопки калькулятора. 15. Лена испуганно посмотрела на Славу. Та растопырила две пятерни и поднесла их к лицу хозяйки, которая с ненавистью посмотрела на Славу, скривилась и со вздохом кивнула. «Дай ей десятку», — бросила Слава и пошла к выходу. Лена положила деньги, и хозяйка раздраженно засунула кулон в блестящий пакетик. «Спасибо», — пролепетала Лена. Хозяйка издевательски поклонилась. На улице Лена никак не могла прийти в себя. Дрожали руки. Слава спокойно курила и смотрела перед собой. «Довольно?» — усмехнулась она. «Очень», — ответила Лена и добавила. «Но это такой стресс!» «А ты как хотела!» «И какой там стресс? По-моему, очень увлекательное дело». Слава выбросила в урну бычок и рассмеялась. «Пойдем, выпьем кофе. Здесь, в одной лавке, делают потрясающий свежий лукум. Прямо при тебе, представляешь? Заказываешь, какой хочешь. Лично я люблю лимонный. А ты?» «А я люблю любой», — улыбнулась Лена. Пришли в маленький двор. Всего-то 3 столика. Пахло сахарной пудрой. Заказали кофе и сладости. Сладости были еще теплые. Лена достала пакетик с покупкой. Разложила на столике сережки, колечки и цепочку с подвеской. Слава усмехнулась. «Померяй!» Лена надела все это добро. «А тебе здорово идет, к голубым глазам», — одобрила Слава. «А платье у тебя синее есть? Или голубое?» «Синее есть», — кивнула Лена. «Польское, с поясом». «Представляю», — хмыкнула Слава. Лена пожала плечами. Настроение у нее было прекрасное, обижаться вовсе не хотелось. Потом они еще раз обошли узкие извилистые улочки деревни и направились к машине. «Просто как в сказке побывала», — сказала Лена. «Уезжать не хочется». «Кто знает, может, еще вернешься сюда», — отозвалась Слава. «Но это вряд ли», — вздохнула Лена. «Хорошего понемножку». Домой приехали усталые. Лене не терпелось отнести к себе пакеты и рассмотреть покупки. «Час отдыхаем, а потом встречаемся внизу. Прощальный вечер», — скомандовала Слава. Лена с наслаждением плюхнулась на кровать, даже не стала разбирать пакеты. Страшно гудели ноги. Она закрыла глаза и улыбнулась. «А жизнь, оказывается, не так сурова и иногда дает поблажки», — подумала она и не заметила, как уснула. Разбудил ее стук в дверь. Заглянула Слава. «Вставай, лежебока. Пошли на веранду, выпьем вина с клубникой. Вечер дивный, теплый и без ветра». Лена легко вскочила с кровати, причесалась и спустилась. На веранде на столике стояли тарелка с клубникой, бутылка вина и 2 бокала. Лена чуть не разревелась. «Господи, сколько ты для меня делаешь?» Хлюпнула она носом. «Почему для тебя?» Удивилась Слава. «Себя-то я тоже не забываю. И вообще неплохо к себе отношусь. Так что ты не преувеличивай мою роль в твоей жизни. Ну, поехала бы я сюда одна и сидела бы, как забытая в заднице клизма. А так у меня компания. И совсем даже неплохая». «Спасибо», — совсем расчувствовалась Лена. Они сели в кресло, и Слава разлила вино. «Местное, десертное», — сказала она. «В одном монастыре делают. Сначала виноград вялят на солнце. Сладковато, конечно, но ничего». «Вкусно», — Лена отпила глоток. Долго молчали. Потом, наконец, Лена решилась. «Расскажи мне дальше, пожалуйста, про свою семью». Слава внимательно посмотрела на нее. «Интересно?» — Лена кивнула. «На чем мы остановились?» — уточнила Слава. Лена ей напомнила. «Ну да. Так вот, вернулась Клавдия из деревни. Закончила курсы машинисток, устроилась на работу в какую-то контору, получила комнату, крошечную, темную, в полуподвале. Зажила тише мыши. Какие-то мужики завелись. Так, ничего особенного. Один даже замуж звал. Инженер какой-то. Жил со старым отцом в комнате на Садовой. Умолял ребенка родить. Видимо, любил ее сильно. Она его апартаменты посетила, на дряхлого папашу посмотрела и решила, нахрен ей это надо. Комната говно, да еще за двумя мужиками ухаживать. А про ребенка она и слушать не хотела. Говорила, хватит. Одного схоронила. В общем, бросила она этого инженера. А потом, в 34-м году, влюбилась, наверное, в первый и последний раз в своей жизни. Ей было тогда 36. Он был скрипач в Мариинке. Красавец, кутила и бабник, младше ее на 7 лет. В 35-м, в 37 лет, она от него родила. Он, конечно, возражал. Ему этот ребенок до фонаря, но бабка стояла на своем. Наивно надеялась, что этим его удержит. В первый раз ей изменила ее рацио. Вот он ее помучил, мама, не горюй. Довел до нервного истощения и сердечных припадков, и это при ее-то богатырском здоровье. То приходил, то уходил. Она все прощала. Короче, обычная история. А потом война, блокада. Этот скрипачишка приполз к ней. Понимал чутьем, что пропасть она ему не даст. Вот тогда она в первый раз в свой бидончик, стоящий под кроватью, и залезла. Нашла какого-то барыгу и потихоньку ему цацки сплавляла. Представляешь, потом для моей матери, своей больной дочери, ничего не вытащила. А этого полюбовника всю блокаду кормила хлебом с маслом. Уезжать по Ладоге он отказался. Ведь машины бомбили. Сколько их провалилось под лед. А ему и так было неплохо. Сыт, ухожен, по утрам пил настоящий кофе с молоком. На улицу не выходил, боялся трупов. А через год после войны сбежал к какой-то балерине. Бабка тогда его по всему Питеру искала, но так и не нашла. А через год встретила своего следующего мужа. Он работал в каком-то министерстве, по-моему, что-то связанное с рыбным хозяйством. Был он вдовцом, жена и дочь погибли в блокаду. С бабкой они поженились, дали им двухкомнатную квартиру, служебную дачу, машину с водителем, домработницу. Бабка, наконец, расслабилась и зажила. Я вот часто думаю, сколько после войны одиноких баб было. И молодых, и красивых. Мужиков на всех ведь не хватало. А она, пожалуйста, вышла замуж, да еще так удачно, скажем прямо. Муж был человек хмурый, суровый, но ее любил, в шубы одевал, по курортам возил. Дочку ее, мою маму, обожал, баловал, лелеял. Она называла его отцом. Обижался на бабку, что та к ребенку равнодушна. Искренне не понимал, как такое может быть. Но как было, так было. Маму она не любила. Я вот все думала, почему? Ведь от любимого человека. Но, видимо, не простив ему предательства, переносила все это на ни в чем не повинного ребенка. Мама не видела от нее ни ласки, ни любви. Одни упреки, подзатыльники и претензии. Только дед ее жалел. Потом мама узнала, что у деда появилась любовница, и, конечно, от матери скрыла. Но той все равно скоро донесли, и она назвала дочь предательницей. Сказала, что этого никогда ей не простит, и слово свое сдержала. Бушевала она тогда страшно. Шантажировала деда, угрожала. Ну, понятно, спасала свою шкуру. Добилась того, что эта тетка, любовница, из города убралась. Дед от скандалов и переживаний вскоре помер от инфаркта. А она тогда сказала: «Бог не Тимошка». Безгрешная наша. После смерти деда она сразу отдала маму в интернат. Машину и дачу у нее отобрали, а квартира, конечно, осталась. Мама приезжала домой только на каникулы. На выходные оставалась в интернате. Здоровье у нее с детства было слабое, но ни на какие моря и курорты бабка ее не вывозила. А сама ездила, будь здоров. После интерната мама вернулась в отчий дом, но отношения с бабкой были ужасные. Чуть ли не до драк доходило. И бабка выбила дочери комнату в коммуналке. Помогли старые дедовы связи. Мать ушла из дома с картонным коричневым чемоданом, с которым уезжала в интернат. В молодости был у нее роман с каким-то архитектором, но через пару лет он ее бросил. Ну а потом, ты знаешь, появился этот зав-ателье, продолжалось это много лет, ну и еще мой отец в Крыму. Вот и вся личная жизнь. Небогатая, прямо скажем. С бабкой она совсем не общалась. Не могла ей простить внебрачного высерка и то, что она отказала ей в помощи. Перед смертью мама мне рассказала, что она имела в виду, когда говорила, что бабка богата. Рассказала про ее драгоценности. Я, честно говоря, не поверила. Она уже находилась в полубредовом состоянии. Но мама горячо меня убеждала, что драгоценности эти есть, и она их сама видела. «Ну ладно, есть и есть», — подумала я. «Мне-то от этого ни горячо, ни холодно». Бабку свою я хорошо знала. Мама умерла в больнице от удушья. Ночью. Постеснялась позвать врача. Бабка на похоронах не плакала. Мать не поцеловала, только перекрестила. На поминке не осталось. Подошла ко мне, посмотрела на мое пузо, на моего мужа. Сказала: «Дура!» Вздохнула, покачала головой и удалилась. У ворот кладбища ее ждало такси. А через 2 месяца я родила сына. Жили мы у меня. В комнате 2 односпальные кровати... Журнальный стол и 2 стула. Вещи висели на вешалках на гвозде. Да и какие там вещи? Ванночку, чтобы ребенка выкупать, поставить некуда. Еле впихнули детскую кроватку. Муж ни черта не зарабатывал. Какие заработки у студента-художника? По ночам мыл полы в подъезде, а по утрам разносил почту. Мальчик у нас был шумный, беспокойный, видимо, в меня. Орал по ночам. Соседи скандалили, а куда деваться? Кляп же ребенку не вставишь. Ели мы 1 картошку и макароны. Хорошо, если с ливерной колбасой. У сына началась аллергия на мое молоко. Все срыгивал. Маялся животом. Врач сказал, что нужны хорошие смеси. Импортные. Купить можно только в «Березке» за валюту. И тогда я пошла к бабке. Сидела у нее на кухне и плакала. Тощая, зеленая. Она мне даже чаю не налила, но денег дала. Правда, что при этом наговорила, передать страшно. Костерила меня последними словами. И дура я, и идиотка, и цены себе не знаю. И связалась с нищим придурком. Мать мою, свою покойную дочь, вспомнила. Тоже поливала последними словами. Но я все вытерпела. Ни слова не сказала. Ради ребенка. Понимала, что без ее денег мы пропадем. Потом все стало потихоньку налаживаться. Сын выправился, муж стал понемногу зарабатывать. Однажды я пришла к бабке с сыном. Ему тогда годика 3 было. И представляешь, бабке он понравился. Она даже по головке его погладила и на колени посадила. В общем, как говорится, летом снег пошел. И после этого мы с сыном стали к ней захаживать. Но без мужа. Его она видеть не желала. А на правнука денег подбрасывала. Я ей стала продукты приносить. Раньше ей это делала соседка, за деньги, разумеется. Ведь дружить бабка ни с кем не умела. Она уже стала совсем слабой, из дома не выходила. И мне показалось, что она даже стала ждать нашего прихода. А потом случилось вообще чудо. Она меня к себе прописала. Умерла бабка ночью. Соседи говорили, что слышали громкие крики. Вызвали милицию, а когда она приехала, уже все стихло. Было это в 93-м. Ей стукнуло 95 лет. Пришлось ломать дверь. Ключи она мне так и не доверила. Похоронили ее в одной могиле с мужем. Отпевали в церкви, хотя не знаю, хотела бы она этого или нет. Мы стали разбирать ее квартиру, чтобы начать делать ремонт. И представь, без всякого труда и сноровки нашли драгоценности. Знаешь где? В ночном горшке под кроватью. Зеленый такой эмалированный горшок с ручкой и крышкой, отбитый по бокам. А в нем мешочек. Двойной, сшитый из наволочки, перетянутый обычной бельевой резинкой. Довольно увесистый. Когда открыли, упали в обморок. Нет, ценности всего этого мы не представляли. Откуда нам, молодым дуракам, это знать? Мы обалдели от красоты. Пасхальное яичко, эмалевое, в камнях. Серьги, жуки с изумрудами. Брошь, ландыш, цветочки из белого опала качаются, как живые. Булавка для галстука, желудь из топаза. В общем, много всего. И даже нам стало понятно, что мы в одночасье стали богатыми людьми. Только я сидела над всем этим добром и ревела. Маму вспоминала, ее болезнь и всю нашу с ней жизнь. И бабку люто возненавидела. Сделали мы ремонт, выкинули старую бабкину бронзовую люстру. Она нам показалась слишком помпезной и громоздкой. И у меня был бзик. Мне все казалось, что крючок не выдержит. Такая она была огромная. И она в конце концов рухнет и погребет под собой кого-нибудь из нас. Цацки мы спрятали, сделали тайник. Продавать боялись. Это дело такое, надо знать кому, а то можно влипнуть. Не понесешь же такое в комиссионку. Хоть это мы два дурака сообразили. А продать был большой соблазн. Много чего хотелось. Но мы держались сколько могли. А потом решили перебираться в Москву. В Питере мне жить не хотелось. Слишком много воспоминаний, да и в бабкиной квартире было как-то неуютно. В общем, ту квартиру мы продали. Хорошо продали, за большие деньги. Самый центр все-таки. Купили сначала двушку в Орехове, потом муж открыл свою галерею. Тогда был большой спрос на русское искусство. Дела пошли. Муж оказался хорошим менеджером. Отыскивал талантливых ребят, вывозил их работы за рубеж. стал в этой среде уважаемым человеком. Но разбогатели мы, конечно, не на этом. Вложили деньги в очень прибыльный бизнес, связанный со строительством. Вот тогда и появились настоящие деньги. Правда, пришлось залезть в бабкин мешочек. Жалко было до слез. Каждая вещь такой красоты, что выбрать, с чем не жалко расстаться, было почти невозможно. Но надо было давать огромные взятки. Одних гениальных способностей мужа и связей было явно маловато. С самыми любимыми вещами я все-таки не рассталась. «Это тоже оттуда?» — спросила Лена, показывая на Славины кольца. «Ну, естественно». Она сняла кольца и положила их на стол. «Можно?» — спросила Лена и осторожно, словно музейную ценность, взяла в руки одно из них. Впрочем, это и была наверняка музейная ценность. Полураскрывшийся розовый бутон, как будто с капельками росы. Второе кольцо было с плоским овальным черным камнем, которые оплетали тонюсенькие золотые нити или ветви, усеянные бриллиантами. «Эти два мои самые любимые», — сказала Слава. Потом она вынула из ушей серьги. Маленькие виноградные гроздья с веточками и ягодами фиолетового и зеленого цвета. «Аметисты и изумруды», — объяснила она. Лена бережно положила серьги на стол. «Не боишься носить такую красоту?» Слава усмехнулась. «Я уже ничего не боюсь. Хватит, отбоялась. Ты думаешь, мы мало за эти годы пережили? В смысле бизнеса? Такое было, что вспомнить страшно. Но ничего, выстояли. Так что, подруга, я теперь смелая стала. Аж самой противно. Клейма видела?» Продолжала она, опять надевая драгоценности. «А что мне клейма?» — удивилась Лена. «Можно подумать, я что-то в этом понимаю». Слава затянулась сигаретой и сказала. «Знаешь, как говорится, человеку удается либо первая половина жизни, либо вторая. Первая у меня была, Господи, не приведи. А второй я довольна вполне. С мужем у нас брак честный, партнерский. Вместе столько прошли, уже ничего нас не разведет. Даже стучать по столу и плевать через левое плечо не буду. Сын тоже неплохой парень, хотя избалованный, конечно. А как я могла его не баловать после своего сладкого детства? Но вырос не наглым, всему цену понимает. И учится неплохо, и с девочкой хорошей уже год встречается. В общем, жаловаться грех». «А у меня вся жизнь была ровной», — с грустью сказала Лена. «Без приключений. Это наша поездка, пожалуй, самое яркое впечатление». Она вздохнула и улыбнулась. «Обычная советская среднестатистическая семья. Жили от зарплаты до зарплаты, но не голодали. Супы, котлеты с компотом в холодильнике всегда были. В коммуналке я не жила». Отцу на работе дали двушку в Черемушках, правда, в Хрущевке. Но я помню, как родители радовались. Своя кухня, свой туалет. Летом ходили в походы, палатки, рыбалка, грибы. Пару раз ездили на Азовское море. Там было дешевле. Потом институт, свадьба в кафе. Сняли зал, а готовили дома, тоже из экономии. Платье свадебное мама мне шила сама. В магазине оказалось дороже. Подарки на свадьбу подарили чудные. Чеканку на стену, банки для крупы. Металлические такие, знаешь, в красный горох. Я тогда заплакала даже, когда дома развернула. А свекровь подарила пижаму на 2 размера больше моего. В общем, всю первую брачную ночь я проревела. Казалось, что меня обманули. И представляла я себе это все не так. Не знаю как, но точно не так. Наверное, почувствовала всю убогость происходящего. Не то чтобы знала, как надо, а просто почувствовала на уровне интуиции. Хотя Сережу я очень любила и замуж за него хотела очень. А вот счастливой себя не чувствовала. Странно, да? А я таким, как ты, в детстве завидовала. Отдельная квартира, есть и мама, и папа, в холодильнике обед, отдых на море с родителями, гости, наверное, по субботам, пироги, холодец, — сказала Слава. «Это да», — отозвалась Лена. «Все именно так, как ты говоришь. И родители у меня чудесные, дай им Бог здоровья. И муж неплохой, хороший даже на фоне других. Сколько теток одиноких вокруг. И детки замечательные, сын и дочь, полный комплект. Работа любимая, нервная, но любимая. Квартира хорошая, кухня 10 метров, машина. Пусть «Жигули», но свои колеса. Только знаешь...» Лена замолчала. «Иногда мне кажется, что все у меня как-то не так. В смысле, могло быть по-другому. Ярче, что ли. Интересней. Не знаю, правда, как. Или я Бога гневлю. Не приведи, Господи». Она испугалась и поспешно добавила. «Я не завидую. Нет, нет, ты не подумай. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, осенью весны», — пропела Слава. «Да это нормально все, не переживай. Где ты встречала человека, полностью довольного своей жизнью? Все мы думаем, что где-то и в чем-то нас обделили, несправедливо обделили. И самая главная мудрость — научиться так не думать и постараться быть довольным своей судьбой. Знаешь ли, в каждом домушке свои погремушки и свои скелеты в шкафах. И у других, поверь мне, гораздо хуже, чем у тебя. Ты просто кладезь мудрости, Слава». «Это да», — рассмеялась Тая и посмотрела на часы. «А не пора ли нам спать? Завтра, между прочим, собираться. Ты ведь наверняка захочешь на пляж, а на 3 у нас уже заказано такси. Так что давай, подруга, наверх и баиньки». Лена взяла со стола бокалы и тарелку с недоеденной клубникой, отнесла все это на кухню, помыла бокалы и пошла к себе. Она широко раскрыла окно, последнюю ночь подышать морским воздухом, бросила взгляд на пакеты с подарками, улыбнулась и улеглась в кровать. И только блаженно вытянув ноги, поняла, как сильно устала она за этот такой длинный, бесконечный день. «Вот и окончился праздник», — подумала она. Почему-то ей стало грустно просто до слез. Но она вспомнила про разговор с мудрой Славой и подумала, что действительно самое главное — научиться быть довольной своей судьбой и уметь радоваться неожиданным подаркам этой самой не очень щедрой судьбы. С этим и уснула. Наутро наспех выпили кофе, и Лена побежала на пляж. Слава, конечно же, отказалась. На пляже было довольно прохладно и ветрено. Солнце нахально спряталось за облака и, кажется, не собиралось выползать. Лена все же наспех искупалась. Плавать не хотелось, просто пару раз окунулась, обтерлась полотенцем и побежала к дому. Слава наводила последний глянец. Выбрасывала из холодильника остатки продуктов, протирала влажной тряпкой пол, мыла пепельницы. «Давай помогу», — смутилась Лена. «Иди, собирайся. Я уже все доделала», — ответила Слава. «Ты извини, я как-то не подумала», — расстроилась Лена. «Ушла развлекаться, а ты тут пашешь». Слава внимательно посмотрела на нее. «Твоя проблема в том, что ты зацикливаешься на мелочах. А надо проще. Я, знаешь ли, не упахалась. Это раз. Потом я хозяйка, а ты гость. Это 2. А 3 — я могу приехать сюда в любое время и получить солнце и море по полной программе. Так что не комплексуй и иди, кстати, собирайся. Такси приедет через час». Лена побежала наверх, быстро побросала свои вещи в чемодан, подарки в пакетах уложила сверху, чтобы не помялись, часы подарок родителям, завернула в майку, не дай бог разобьются, а новые украшения надела на себя. Подошла к зеркалу, посмотрела. Красиво. И очень ей идут. Слава права. А потом вспомнила про Славины бутоны и виноградины и усмехнулась. Через полчаса она спустилась вниз с чемоданом. Слава, одетая в узкое белое платье с крупными золотыми пуговицами и матросским полосатым сине-белым воротником, сидела на кухне и курила. Лена села рядом. «Спасибо тебе за все, сказала она. «Пожалуйста», — ответила Слава и добавила. «И тебе тоже спасибо». «А мне-то за что?» — искренне удивилась Лена. «Ну, если без пафоса», — усмехнулась Слава. «За компанию. Человек ты тактичный и неутомительный. В общем, мне было с тобой комфортно. А комфорт для меня — дело наиважнейшее. Привычка, понимаешь ли?» Она рассмеялась. За окном гуднула машина. «Пунктуальные черти», — сказала Слава, бросив взгляд на настенные часы. Они взяли вещи и вышли во двор. Небо затянули низкие серые облака, и начал накрапывать дождь. Слава заперла дом и подошла к машине. Посмотрела на небо. «Вовремя сматываемся. А вообще-то нам с погодой еще крупно повезло». Водитель в кипенно-белой рубашке, синем галстуке и форменной фуражке был похож на капитана воздушного лайнера. Учтиво уложив их вещи в багажник, сел за руль, включил кондиционер, музыку чуть слышно, и, наконец, тронулись. Пейзаж за окном, подкрашенный темными облаками и мелким дождем, был довольно сер и уныл, и Лена, закрыв глаза, попыталась уснуть. Водитель, увидев это, выключил музыку. Дороги были пустые, середина дня, ни пробок, ни светофоров, ни полицейских. Слава смотрела в окно и думала о том, что, пожалуй, посидела бы тут еще недельку. Нет, не недельку, так, 2-3 дня, и даже с этой тетёхой Леной. Славная баба, в принципе. Не наглая, не завистливая. Таких Слава распознавала моментально. И благодарная. Приятно кого-то осчастливить, особенно если это недорого стоит. У входа в аэропорт их ждала возбужденная Жанка с высоким красивым летчиком. Лена опять разнервничалась. «А вдруг что-то не сложится?» Подошли к стойке регистрации их рейса. Летчик сказал пару слов представителю авиакомпании, и их быстро зарегистрировали и выдали билеты. А потом пошли шляться по дьюти-фри. Слава купила большую коробку лукума. «Отдашь детям», — сказала она. У Лены предательски покраснел нос и выступили слезы. Денег на «Шанель» у Лены уже не было. Слава сказала, что духи можно купить и в Москве, разница небольшая. А потом объявили посадку, и верная подруга Жанка опять определила их в первый класс и минут через 10 принесла по чашке кофе и шоколадки. В первом классе они вначале были одни, но минут через 5 в салон вошла высокая и очень красивая женщина в белых брюках и ярко-красном пиджаке. «Жена командира», — шепнула Жанка и подошла к важной гостье. Лена слышала, что командирская жена попросила белого вина со льдом. Наконец взлетели. Слава взяла свежие газеты и начала их пролистывать. Лена почему-то расстроилась, что Слава с ней не общается. «Надоела я ей», — подумала Лена. «Оно и понятно. Мы ведь абсолютно чужие люди. Да еще с абсолютно разных планет». Пока была необходимость со мной общаться, она общалась, а сейчас уже такой надобности нет. Что ж, все вполне понятно и объяснимо, но все равно от чего-то грустно. Расстроенная Лена вздохнула и закрыла глаза. «Буду думать о приятном», — решила она. Потом Жанка их кормила обедом. Выпили по бокалу красного сухого вина, потрепались с Жанкой. Слава после обеда уснула. Лена горячо благодарила Жанку. «Ну а с ней ты как?» — прошептала Жанка, кивнув на Славу. «Нормально», — ответила Лена. «Она была очень мила и внимательна». «Это она может, если захочет. Вообще-то она человек непростой. Но я знала, что вы поладите. У тебя-то характер золота». В трепотне время пролетело быстро. Самолет мягко и пружинисто сел, и Слава открыла глаза. «Уже?» — удивилась она. «Давай хоть телефонами обменяемся». И Лена почему-то обрадовалась, хотя подумала: «Дурочка я. То, что знакомство на этом закончится, ясно как белый день». Прошли паспортный контроль и двинулись по зеленому таможенному коридору. «Ну, давай», — улыбнулась Слава. «Не грусти и будь счастлива». Она прибавила шагу, отрываясь от Лены. «Спасибо тебе за все», — крикнула ей в спину Лена. Слава, не оборачиваясь, махнула рукой. Лена вышла в зал прилета и стала искать глазами мужа. Она увидела, как Слава подошла к невысокому, худощавому, с фигурой подростка мужчине, с волосами, забранными в хвост. Он обнял ее за плечи и поцеловал. «Странно», — подумала Лена. «Какой у нее неказистый муж! И это при ее-то красоте!» Потом она увидела Сережу и поспешила к нему. Она чмокнула его в щеку, и они направились к выходу. Лена начала сыпать вопросами. Муж, как всегда, был немногословен. Уже сидя в машине, коротко спросил: «Ну, как ты? Довольна?» И Лена начала бурно рассказывать и делиться впечатлениями. «Ну и слава богу», — заключил ее сдержанный муж. На ее вопросы о детях и доме бросил: «Справились». До дома добирались больше 2 часов. Самый час пик, самые пробки. Лена устала больше, чем за весь полет. «Чёртов город», — ругался муж. «Абсолютно невозможно стало в нем жить». «А помнишь, как мы любили Москву раньше?» — спросила Лена. Муж не ответил. Окончательно пришел в паршивое расположение духа. «Нет, все-таки правы мои старики. Молодцы», — подумала Лена. «Бросили все и уехали из этого сумасшедшего города. Хотя есть места на свете и получше, чем их глухая деревня». Она вспомнила Кипр, море, уютный и тихий поселок, Славин дом, и тяжело вздохнула. «Что ж, надо возвращаться в реальность. Сказка кончилась». Дети бросились с криками ей на шею. Она прижимала их к себе, целовала, критично оглядывала, здоровы ли. Открыв чемодан, принялась доставать подарки. Дети были счастливы, визжали от радости. Муж, сидя в кресле, посмеивался. Все померили, разглядели, потрогали, и сын важно сказал: «Мам, пойдем ужинать. Мы с папой приготовили». На кухонном столе стояла большая миска овощного салата, лежала разделанная селедка, посыпанная крупными кольцами репчатого лука, а на плите стояла кастрюля с отварной картошкой, любимой Лениной едой. «Ну, вы у меня гиганты», — восхитилась Лена. «Как я мечтала о селедке с картошкой!» Дети улыбались и переглядывались. Сели за стол. Муж достал бутылку водки. «За твой приезд!» Лена отпила глоток. Потом она положила селедку на кусок бородинского хлеба, откусила и застонала от удовольствия. «Хорошо дома?» — спросил сын. «Потрясающе!» — искренне произнесла Лена и расплакалась. Дочка испугалась. «Мам, ты чего?» «Это она от чувств, са», — усмехнулся муж. Лена вытерла ладонью глаза. «Просто вы самые любимые и дорогие на свете», — сказала она. «Ну, это и так понятно», — схохмил сын. «Для этого не надо было и уезжать». Все рассмеялись. Потом Лена помыла посуду, Посмотрела детские дневники и тетради, запустила полную машину грязного белья и уложила детей спать. «Хорошо, что завтра суббота», — подумала она. «И обед успею сделать, и убраться, и погладить, и на рынок съездить. Да, еще не забыть купить эти чертовы духи. Без них на работу лучше не появляться». Она пошла в ванную, долго стояла под теплым душем, накладывала кремы, чуть брызнула на шею духи и отправилась в спальню. Муж, как всегда, читал журнал. Она сняла халат, легла в кровать и вынула журнал из его рук. Он посмотрел на нее с удивлением, но ничего не сказал. Она обняла мужа за шею. «Соскучился?» — шепотом спросила она. Он смущенно кхекнул и хрипло сказал. «Слегка. Как всегда в своем репертуаре», — подумала Лена. «Легкая ирония. А, впрочем, какая разница?» Она протянула руку и выключила ночник. Утром в субботу закрутили дела. Пылесос, тряпки, щетки, порошки. Одновременно варился бульон из спрятавшейся в углу морозилки за пакетом мороженой фасоли курицы. Потом, когда Лена была уже еле живая, поехали в магазин. Посуду после обеда сил вымыть не было. Спас умничка сынок. Наконец, вечером, обессиленная, Лена рухнула на диван у телевизора и тут же уснула. Разбудил ее звонок. Жанке хотелось подробностей. Лена ушла в спальню и протрепалась с подругой часа полтора. В комнату несколько раз с недовольным лицом заглядывал муж. Лена оправдывалась жестами. А в воскресенье устроили день семьи. Отправились гулять в Кусково. Перекусили в Макдоналдсе. Дети были счастливы. По дороге домой Лена купила духи. «Тебе?» — удивился муж. «Нет, что ты!» — начала она жарко оправдываться. «Взятка! За отпуск!» А на утро все началось сначала. Битва за туалет, нежелание отпрысков есть овсяную кашу, ворчание мужа, поиск пропавших колготок — наконец, все выкатились. В учительской все молча и подозрительно оглядели Лену. Вопрос задала одна химичка, Софья Павловна. «Ну как, довольна?» И, не дожидаясь ответа, вышла. Лена чуть не расплакалась. Было обидно. Никто не захотел разделить с ней радость. А ведь она никого не забыла, всем привезла сувениры. Хотелось, чтобы поскорее кончились уроки, и, не дай бог, никаких педсоветов и классных часов. Из школы вышла, как вагоны разгрузила. Еле доплелась до дома. «И чему завидуют?» — удивлялась Лена. «Я бы только порадовалась за кого-нибудь из них». Вечером приехала свекровь. За впечатлениями и подарками. Лена вдруг занервничала из-за тапок. Ей показалось, что это мало и не солидно. Свекровь покрутила подарок в руках и с кислой физиономией поблагодарила. Лена расстроилась, а муж с укором посмотрел на нее. «Да, совсем забыла!» — вскрикнула Лена и вынесла из спальни свою цепочку с кулоном. «Черт с ним!» — подумала она. «Хватит с меня серёга и колечко, лишь бы все были довольны». Свекровь растаяла и, похоже, простила нерадивую невестку. А Лена представила, что бы ей в этот момент сказала Слава. Скоро закончились занятия для малышей, и начались экзамены для старшеклассников. Дочка по-прежнему ходила в садик, а сын целыми днями болтался без дела. Наконец, в конце июня закончились и экзамены. Прошел выпускной, и через неделю бестолкового болтания по пустым классам Лена ушла в отпуск. В пятницу, накупив гостинцев и продуктов, двинулись в деревню к родителям. Путь был не близкий. Хорошо еще, что выехали в полдень. Муж отпросился с работы. Дети были счастливы. Эту поездку они воспринимали как путешествие. И родители были счастливы. Детей не видели год. Осенью, зимой, весной, сплошное бездорожье — Выбраться из деревни проблематично, да и старый отцовский москвичонок уже дышал на ладан. Пока разгружали машину и таскали в дом сумки, Лена села на лавочке у крыльца перевести дух. «Боже, какая красота!» — подумала она. «И какой простор! Сказка просто!» В деревне было 11 домов, 4 из них пустые, заколоченные, 3 семьи москвичей, 3 питерцев. Все были очень дружны между собой. Публика приличная, обедневшая интеллигенция, врачи, учителя, инженеры. Словом, те отщепенцы, кто не захотел мириться с унизительной пенсией, жить в загазованном и шумном городе и есть ненатуральные продукты. Они выращивали картошку, капусту, огурцы, помидоры, ставили теплицы для баклажанов и сладких перцев, держали кур, уток и даже коров и коз, собирали и сушили грибы, которых тут было в изобилии, ловили в речке рыбу и раков, квасили на зиму капусту, солили помидоры и огурцы, мочили яблоки и бруснику с клюквой, топили баню и читали книжки. И были счастливы от того, что им хватило смелости и решимости так поменять свою жизнь. Мама, конечно же, напекла пирогов и сварила суп из сушеных белых грибов, который, кажется, пах на всю округу. Сели обедать, выпили венца из черноплодной рябины, потом был долгий чай с вареньем, брусничным и крыжовенным, и долгие разговоры после того, как уложили уставших детей. Лена с Сережей устроились на втором этаже, в маленькой светелке с полукруглым окном. С потолка свисали пучки сухих трав, ромашки, укропа, зверобоя и чабреца. Рухнули в кровать и уснули мгновенно. После завтрака пошли за ягодами и грибами. По краю леса, где щедро припекало солнце, уже поспела первая земляника. Потом нашли немного красноголовых сухих сыроежек. Вернулись домой и обедать не захотели. Напились парного молока с черным хлебом и пирогами и завалились спать на топчан под яблоней. «Рай какой, Господи! И какое счастье, что дети будут в этом раю 2 месяца!» — думала Лена. Сережа уезжал в воскресенье вечером. Договорились, что приедет через 2 недели и заберет ее. Отец разозлился. Почему бы ей не посидеть в деревне весь отпуск? А она, оправдываясь, сказала, что будет нервничать, как там муж без присмотра. Голодный, необстиранный, в общем, брошенный. У нее будет болеть душа. Добавила, что не все такие, как он, отец. Просто маме так повезло. «Да уж», — засмеялась мать и покачала головой. «Все они — большая удача». Отец нахмурился и ушел в сарай. «Обиделся», — испугалась Лена. «Разобидится», — отмахнулась мать. В общем, потекли, побежали счастливые денечки, ничего не деланья. Дети были абсолютно счастливы и даже порозовели и подзагорели за пару недель. И точно поправились. Сын жаловался, что не застегивается верхняя пуговица на шортах. Лена лежала на речке, загорала и читала старые журналы, сбереженные отцом. «Новый мир», «Знамя», «Огонек». В Москву совсем не хотелось. Позвонил Сереже и сказал, что намечается командировка в Сургут на 2 недели. Так что за Леной он не приедет. Счастье продлевалось. Ура! В середине июля, после коротких, но упорных дождей, уже пошли первые серьезные грибы. Приносили целые корзины подосиновиков, подберезовиков и белых. Жарили с картошкой на огромной, темной, еще бабушкиной чугунной сковородке. А потом приехал Сережа и сказал, что оформил на 2 недели отпуск. А там уже середина августа. Какой смысл мотаться Лене в Москву? В конце августа он просто приедет и их заберет. От такого великодушия Лена разревелась. Теперь дети с отцом ходили в лес и на рыбалку, а она помогала маме по хозяйству. Такая семья. Потом Сережа уехал, а у женщин началась горячая пора. Консервирование овощей и компотов, варка варенья и засолка грибов. В общем, когда уезжали в Москву, еле упаковались. Муж, как ему положено, ворчал. В 20-х числах августа Лена вышла на работу. Уже чувствовала, что соскучилась по школе. Пару раз набрала Жанкин номер, но та была недоступна. Видимо, за пределами, как она сама говорила. Один раз позвонила Славе. Зачем, сама не поняла. Скорее всего, из вежливости. А то ведь как все это выглядит? Попользовалась человеком и забыла? Но Слава трубку не сняла. Или не захотела, или была занята. Какая разница? Захотела бы и перезвонила. Номер-то высветился. «Значит, не сочла нужным», — решила Лена и подумала, что Слава наверняка просто о ней забыла. Мало, что ли, у нее своих дел. И кто ей Лена? Просто случайный попутчик. Лена готовила детей в школу. Дочка шла в первый класс. Форма, ранец, все, что в ранец, и все остальное. Сын тоже из всего вырос. Кошмар и ужас. Хорошо, что-то отложили из Сережиных отпускных. Но про новую дубленку и сапоги пришлось забыть.